После побудки выяснилось, что мрачные прогнозы Смыкова сбылись. Мирон Иванович быстро и неотвратимо впадал в состояние запоя, столь же волшебно притягательное для самого пьющего, сколь и отвратительно тягостное для окружающих. В предчувствии этого события он заранее распихал по всяческим потайным местам заначки разного объема, в пределах от 100 грамм до литра, и теперь, проявляя дьявольскую находчивость и скрытность, уничтожал их одно за другой. При этом он всячески пытался сохранить внешнюю видимость трезвого и здравомыслящего человека. Давалось это Мирону Ивановичу, очевидно, огромным напряжением духовных и физических сил. Первую дозу, разгонную, он принял еще в постели, но ее хватило совсем ненадолго. За завтраком, безо всякого аппетита грызя черствый хлеб, Жердев вдруг спохватился, что не успел как следует умыться. Имевшийся в столовой рукомойник его не устраивал. Дескать, вода чересчур теплая и уже не живая. Перекинув через плечо полотенце, он отправился к колодцу, расположенному в глубине двора. Отсутствовал Жердев совсем недолго, а вернулся в хорошем настроении и с мокрыми волосами, но с теми же следами пыли и копоти на лице, что и прежде. Жадно навалившись на еду, он глубокомысленно заметил, что водные процедуры для человека – первейшее дело. Свою мысль Жердев подкреплял всякими историческими примерами, начиная еще с античных времен. «Христос своим ученикам сам ноги мыл!» – говорил он, размахивая ножом, заменявшим ему и ложку, и вилку. «Неряхи они, наверное, были редкие. И Понтий Пилат, когда его совесть окончательно замучила, побежал руки мыть. Наверное, до этого имел неосторожность поручкаться с кем-нибудь из местных первосвященников. Нет, умыться с позаранку – первейшее дело. Недаром в народе говорят, что только медведь, не умываясь, живет». «Говорят и по-другому. Не взяла личиком, так не возьмешь и умыванием». «Ерунда!» Жердев безо всякого усилия расколол ножом деревянную солонку. «Лучше чистюля-дурнушка, чем неряха-красавица. Я, между прочим, когда пацаном был, регулярно в баню наведывался. Компания у нас такая была. Я, мой папаша, царство ему небесное, и Сергей Миронович Киров. Веселый был мужик, заводной. Как сейчас его помню. Всегда с портфелем ходил, в галифе и красивых софьяновых сапогах. Кстати говоря, постоянно грязных. В тот день, когда его убили, мы как раз и собирались в баню». Жердев вдруг пригорюнился. «Да, а помыли его совсем в другом месте. Сутки спустя и моего папашу застрелили. Тоже из Браунинга и тоже в затылок. Лежит сейчас на главной аллее Пискаревского кладбища. Как зайдешь, сразу налево. На могиле всегда цветы. Черный мрамор, бронзовый бюст и надпись. Здесь покоится стойкий борец за дело рабочего класса, балтийский матрос Иван Жердев». «Нет, не могу вспоминать без слез». Он вскочил и, хлопнув дверью, удалился в сторону сарая, торчавшего на задворках поместья. «Его папаша, кстати говоря, приезжал в Талашевск сыночка проведать», — внес ясность Смыков. «Что он балтийский матрос, так это точно. Когда трезвый бывал, клял эсеров за то, что они его обманули во время кронштадтского мятежа, а по пьянке за то же самое большевиков грязью поливал. Тот еще был старик, но телосложением сына не уступал, даже в чем-то и превосходил». Жердев вернулся уже совсем в другом расположении духа, и даже хромота его, похоже, на время пропала. «А хотите послушать, как меня Крупская в пионеры принимала?» — сходу предложил он. «Времени, знаете ли, в обрез». «Да ерунда, я вас куда хочешь доставлю. Хоть в Лимпопо, хоть в Баламутье, хоть к черту на рога. Заодно расскажу, как я на Курской дуге 3 фрицевских танка бутылками сжег». «Бутылки-то, поди, с портвейном были?» Верка прикинулась наивной дурочкой. «Почему с портвейном? Со специальной зажигательной смесью. Ее еще потом коктейли Молотова назвали. Две бутылки из-под водки были, одна пивная. Как сейчас помню». «За такой подвиг вас к званию герой должны были представить». «Совершенно верно. Да вся беда в том, что я в разгар боя тяжелое ранение получил. Осколочное, в голову. Он опять продемонстрировал шрам, который все видели накануне. Плюс ко всему еще и засыпало меня. Только через трое суток саперы совсем из другой дивизии откопали. Вот и приписали мой подвиг постороннему человеку. Ефрейтору Миркису. Может, слыхали про такого? Он позже детским писателем стал. Нет? Жаль. А на самом деле он никакой не герой и не писатель, а самый обыкновенный педераст. И жил он в то время с начальником штаба нашего полка. Вот тот и накатал на своего дружка представление в наградную комиссию. А меня с носом оставили. Весь фронт эту историю знал. После этого я от обиды и подался в повара. Тем более, что Курочкин меня давно к себе звал. Эх, попробовали бы вы мой бигос или суп-пюре из шампиньонов. А впрочем, чего это я разболтался? Соловья баснями не кормят. Один момент. Сейчас угощу вас своим фирменным блюдом. Молочный поросенок, жареный в сухарях с хреном. Пальчики оближите. Никто из членов ватаги не успел ни одобрить эту затею, ни отвергнуть ее. А Жердев, прихватив с собой обрез, уже ковылял через двор. Хоть и неуклюже, но быстро и решительно, словно краб, преследующий москов ежа. «Мало было одного пьяницы, так мы еще и второго нажили», — вздохнула Верка. «А мне он сначала даже понравился». «А не надо было ему вчера казенный спирт наливать. Сама виновата». Где-то поблизости грохнул выстрел, и истошно заквохтали перепуганные куры. «Надо бы забрать у него на всякий случай оружие», — заметил Цыпф. «Да он не буйный. Забор свернуть или пивной ларек разорить он еще может. Но человека ни-ни, пальцем не тронет. Дети, между прочим, просто обожали его». На этот раз Жердев отсутствовал долго, не меньше часа. Выстрелов, правда, больше слышно не было. Но сонное оцепенение, прежде царившее в деревне, развеялось. Время от времени до усадьбы доносились жалобные голоса различных домашних животных, бабья перебранка и даже мужской мат. Сразу в нескольких домах затопились печи. В конце концов ватага стала собираться в путь-дорогу, решив, что подвыпивший Жердев заснул где-нибудь в укромном месте. Однако в самый последний момент он ворвался в дом, таща перед собой завернутый в рогожу полведерный чугун, в каких сельские жители обычно готовят пойло для скота. Пахло от чугуна довольно аппетитно, хотя вовсе не поросятиной с хреном. «Петух, тушеный в белом вине!» — торжественно объявил Жердев, водружая чугун на середину стола. «Французское национальное блюдо! Когда к нам в страну генерал де Голь приезжал, я поваров метрополия консультировал относительно рецепта его приготовления. Белого вина здесь, правда, не нашлось, уж извините, но я его брашкой заменил. Почти одно и то же. Вообще сейчас достойное блюдо приготовить практически невозможно. То кардамона нет, то мускатного ореха, то ванильного сахара, то розового масла. Вот и приходится выкручиваться. И толченая дубовая кора в дело идет, и змеиная желчь, и настой полыни. Настоящий повар в грязь лицом никогда не ударит. Ну, пробуйте. Бабам ножки, чтоб свои задирали трошки. Мужикам грудку, чтоб не проспали побудку. Мне крыло, чтоб на молодух вело. А ментам, как всегда, гуска. Самая хорошая закуска». «Но вы ведь нам вроде поросенка с хреном обещали». «Разве? А какая разница? Все одно мясо. Тем более диетическое. Генерал де Голь петухом не гнушался. А уж такой голодьбе, как вы, грех кочевряжется». Стоящий чуть в стороне Смыков приложил палец к губам. Дескать, не надо зря раздражать хозяина, находящегося в столь переменчивом состоянии духа. Впрочем, это предупреждение было излишним. Огромный нож, так и мелькавший в руках Жердева, невольно внушал всем присутствующим кротость и добронравие. Петух действительно оказался очень вкусным, хотя брашка не могла в должной мере сойти за белое вино, а капустный рассол не шел ни в какое сравнение с гранатовым соком. Первым трапезу окончил Цыпф. Сказав спасибо большое, он выложил в опустевшую миску два мелких предмета – свинцовую пулю и обломок своего зуба. От радушного предложения остаться на уху Ватага деликатно отказалась. «Куда же вы теперь?» – осведомился Жердев. Говорил он по-прежнему связно и действовал осмысленно. О его болезненном, с точки зрения Верки, состоянии свидетельствовали только слезящиеся глаза да красные набрякшие веки. «Будем поближе к Талашевску пробираться. Там ведь нынче власть обосновалась». «Там, там. Зачем вам ноги зря бить столько километров? И на какую-нибудь мразь рогатую можно напороться. Я вас в один момент домчу, куда желаете. Не сомневайтесь». Женщины сразу замахали руками, заквохтали, как на сетке, увидевшие ястреба, еще раз доказывая свое генетическое родство с птицей-курицей. Зато мужчины призадумались. «Ездок вы, конечно, отменный, никто не спорит», — сказал Смыков, поглядывая то на Цыпфа, то на Зяблика. «Да уж больно лихой. Скорость, наверное, постоянно превышаете, дорожные знаки игнорируете». «Какие сейчас знаки, побойтесь Бога! А приличную скорость моя колымага только с горы развивает. Так что за жизнь и здоровье можете не беспокоиться. Буду беречь вас, как куриное яичко». Жердев, очевидно, припомнил свой давний челночный промысел. «Только пообещайте, что в дороге спиртное употреблять не станете». «Вы, дамочка, говорите, да не заговаривайтесь. У меня 30 лет без аварийного стажа. Грамоту от Верховного Совета имел и 12 благодарностей от министерства. Во всем районе трезвее меня шофера не было». «Лично я согласен», — сдался Зяблик. «Проверим, что у тебя лучше получается. Машину водить или петуха готовить?»